которые распространяются в США на значительные категории трудящихся. Однако суммы, выплачиваемые по страхованию, слишком низкие. Государственное социальное страхование в 70-х годах, несмотря на перемены к лучшему под воздействием требований трудящихся, тем не менее не соответствует современному экономическому уровню развития Соединенных Штатов Америки. Что считается в Соединенных Штатах, например, достаточным пенсионным уровнем? Официальное разъяснение на этот счет было еще в 1965 году. Минимальная пенсия должна быть достаточной для удовлетворения пенсионерами своих жизненных потребностей без обращения в органы государственного вспомоществования. На деле средний размер пенсий в 70-е годы опускался ниже прожиточного минимума. Согласно официальной статистике, более 3 миллионов американцев в возрасте 65 лет и старше имели доходы ниже уровня бедности. Среди черного населения США доля бедняков более 30%. Хуже всех в Америке живут одинокие престарелые негритянки. Система социального обеспечения в Соединенных Штатах Америки была неудовлетворительной с самого начала, указывал американский коммунист Грин. Однако хроническая инфляция в послевоенный период нанесла ей ни с чем не сравнимый ущерб. Выплата в области социального обеспечения основывается на средней заработной плате 15-летней давности. Подсчитано, что в 1971 году пенсия рабочего составляла менее 25% его максимальной заработной платы или его зарплаты непосредственно перед выходом на пенсию. Социальное обеспечение при капитализме во многом самообеспечение трудящихся. Факт известный. Оно осуществляется или путем прямых отчислений в фонды социального обеспечения, или через налоговый механизм. Это значит, что американцы отдают государству значительно больше, чем получают от него в форме различных социальных выплат. Есть расчеты. Превышение удержаний из заработной платы трудящихся над расходами государства в области социального обеспечения составляет примерно 25-50%. За 4 десятилетия действия закона о социальном обеспечении взносы трудящихся увеличились в процентном отношении к заработку почти в 7 раз, а в абсолютной сумме возросли в 156 раз. Об одной стороне дела нельзя не сказать особо. В социалистических странах, как известно, создана наиболее развитая за всю историю человечества правовая, материальная и моральная поддержка материнства. А в Соединенных Штатах Америки до сих пор действует юридическая доктрина: беременность не имеет никакого отношения к социальному обеспечению. В 70-е годы американский Верховный суд подтвердил законность этой поразительной практики. Бедность классическая и новейшая. Американский писатель Ченнинг писал об Америке середины прошлого века. Фабрики превращаются в публичные дома. Многоквартирные доходные дома являются свидетелями нужды. Железные дороги мощными оковами охватывают промышленность, запутавшуюся в тенетах феодализма. Из-под пышных нарядов успеха свисают блеклые лохмотья безудержно растущей нищеты. Из роскошных жилищ отовсюду выглядывают мрачные очертания безысходной нужды. Нищета живучая, словно кошка, вывел уже в наше время автор исследования